Звуки речи и жест. Есть еще одна важная составляющая тренингов. Наше воображение помогает подключиться к реальным задачам и работать с простой репликой. Эту реплику можно сравнить с высказыванием, выраженным жестом. Мы же хорошо считываем жест, останавливающий, зовущий, показывающий, предупреждающий, предостерегающий и, конечно, всегда рожденный намерением. Язык жестов убедителен и точен, и его исследование самыми разными целями сейчас очень популярно. Однако и в прошлом жест как символ и, прежде всего, как типичное выражение эмоции был важнейшим элементом культуры, в том числе и театральной. Пример тому – формализованный жест в театре классицизма. А в начале XX века новый взгляд на язык жестов выразительного человека исследовали Жак Далькросс и Волконский. В художественной системе Михаила Чехова, которая сегодня для нас очень значима, жест существует как живое проявление жизни человеческого духа, как выразительная и осмысленная речь. Одним из источников для Михаила Чехова была, конечно, эвритмия Рудольфа Штайнера и его жены Сиверс. Система жестового и ритмического отображения смысла звуков речи. Слово «эвритмия», как объясняют современные эвритмисты в доме Гёте в швейцарском Дорнахе, переводилось Штайнером как «вперед жест». Видимая речь, где жест и звук слиты воедино с душой человека. Эвритмисты в легких светлых туниках, двигающиеся по сцене, освещаемые по режиссерским задачам лучами света, выражают в пластическом движении и жесте читаемый актером поэтический текст. Среди первых учениц эвритмисток в десятые годы прошлого века были и русские. Об этом много сказано в мемуарах «Зеленая змея» Маргариты Собашниковой, жены Максимилиана Волошина. Как писал Михаил Чехов, жесты живут в каждом из нас, и мы, не замечая этого, всегда производим их в нашей душе. Они стоят за словами нашей речи, давая им смысл, силу, выразительность. Но и сами звуки речи имеют прочную образную связь с движением. О том, как жесты помогают почувствовать характер звуков, мы можем узнать в ее книге о технике актера. Школа Михаила Чехова и его система работы с воображением, в которой энергия жеста, образ звука с его пластикой занимают особо важное место, очень интересовала Олега Ефремова. По его приглашению в последние русские ученики Чехова приезжали в Москву и дали нам возможность узнать и увидеть многое. Эту связь, взаимовлияние жеста, движения и речи мы широко используем в тренинге. Звуки ТД можно связать с поочередными ударами кулаков в ладони, БП с хлопком в ладоши, ГКХ с щелчками пальцами, шипящие звуки с сжиманием рук перед грудью в кулаки, свистящие с растягиванием пальцами нити в разные стороны, Р с вращением перед собой руля или крана, МН, связанное с поглаживающим жестом, как если бы гладить ладонью одной руки другую руку и плечо. Попробуйте повторять слоги вместе с соответствующими жестами, и результат будет очевиден. Начнем с жестов, связанных с гласными звуками. Их характер помогает почувствовать руки. Звук «А, я» руки раскрываем, как для встречи с хорошим человеком. Звук «О, ё» окружаем пространство перед собой, заключаем его в объятия. Звуки «У, ю» вытянутые руки прорезают пространство, направляясь вниз сквозь землю или вверх к небу. Звуки «э», «е» руки ладонями как будто раскрывают пространство, разводя в стороны занавес. Звуки «и», «ы» Руки, расходясь в стороны, ладонями вверх, разрезают пространство поперек, как будто растягивают его. Эти образные представления создают сразу протяженность, объем звучания, его энергетическую насыщенность. Попробуйте жестом и звучанием «а» выразить более ярко и точно образ города в пушкинских строках. «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом». При этом широко и полно будет звучать вся фраза, практически все звуки «а». «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом». Попробуйте поработать над гласными в прекрасных строках Мандельштама. «И море, и Гомер все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствое шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью». А теперь попробуем проверять жестами точность и озвученность позиций согласных звуков, берегов гласных, как называл согласный Станиславский. Согласные звуки, мягкие и твердые, звонкие и глухие, имеют свои жестовые воплощения. Звуки протяженные выражены движениями длинными и мягкими, а взрывные – движениями короткими и резкими. Все жесты сначала делаются обеими руками. Попробуем себе это представить. Звуки «б», «б», «п», «п» хлопаем в ладоши. Звуки «в», «в», «ф», «фи» медленно отталкиваем от себя ладонями воздух. Звуки «с», «с», «з», «з» медленно протягиваем нить между двумя пальцами, большим и указательным. Звуки «д», «д», «т», «т» резким движением кулака ударяем по другой ладони. Звуки «л», «л», подняв над головой руки, сначала вращаем ладонями, а затем как будто вкручиваем электрические лампочки. Звуки «р», «р» медленно перед собой закручиваем краны. Звуки «н», «не» поочередно отодвигаем в стороны воздушную волну. Звуки «м», «ме» поочередно поглаживаем руки от плеча до кисти мягким движением. Звук «ч», «щ» быстро сжимаем и разжимаем перед собой кулаки. Звуки «ж», «ш» медленно сжимаем и разжимаем кулаки, развернув их вверх. Звук «е» движением указательного пальца прокалываем небо над головой. Звуки «г», «г», «к», «к», «х», «х» щелкаем пальцами возле ушей. Как только жест освоен, вы почувствовали звук в руках, начинайте ритмично нанизывать звуки и жесты вместе на длинную цепочку. Например, вместе с хлопками, по возможности долго. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба бо бу бу бу бу бу. Затем отодвигает от себя воздух ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва. Затем гласные меняются в в в в в во во во во во ву ву ву ву ву. Вращаем энергично краны ра ра ра ра ра ра. Меняя постепенно гласные ро ро ро ро ро ро. И также продолжаем, меняя в цепочках гласные, меняя ударение, удлиняя, усложняя цепочки. Слоговые цепочки наращиваются, произвольно связываются между собой. Буки-бяки, буки-бяки, куки-каки, туки-таки, муки-мяки, туки-туки-туки-таки. Соответственно, успеваем менять жесты. Руки работают перед собой, в сторону, у пола, над головой. Меняются регистры, диапазон звучания, скорость движения речи. Работаем ритмично и весело, прибавляем короткие прыжки, повороты, наклоны, танцевальные движения. импровизируя под музыку или напевая, возникает ритмический танец, в основе которого слоги, выраженные в звучащем жесте. И тогда базовым для речи голосового тренинга становится ритм. Речи голосовой тренинг включает весь комплекс элементов – дыхание, голос, артикуляция, жесть, движение, то есть живое активное поведение. Если работает группа, естественно, что звука, жеста, движения становятся средствами контакта между партнерами, своего рода ритмическим танцем-диалогом, создавая ситуацию эмоционального непосредственного общения. Хорошие стихи – благодатный материал для такой работы. Попробуйте прозвучать одновременно соответствующими жестами согласные звуки в поэтических текстах. «Мчались звезды, в море мылись мысы, слепла соль, и слезы высыхали, были темны спальни». Мчались мысли, и прислушивался сфинкс к Сахаре. Плыли свечи, и, казалось, стынет кровь колосса. Заплывали губы голубой улыбкою пустыни. В час отлива ночь пошла на убыль. Море тронул ветерок с Марокко, шел Самум, храпел в снегах Архангельск, плыли свечи, черновик пророка просыхал и брезжил день на Ганге. Пастернак, тема с вариациями. Пушкинские звучания согласных создают просто образ реальности. Произнося текст, тяните между пальцами нить и выразите руками звуки сэза. С залива зыбкое стекло. Кажется, слышно, как звенит лед. Или включите в звук «Р» жест вращения, ввинчивания. Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пушкин. Можно себе представить, как звукопись помогает создать образ в прозе. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и скланяющимся обвязанным заиндевелым машинистом. А за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом, свежащую собакой. Наконец, подрагивая перед остановкой, подошли пассажирские вагоны. Толстой, Анна Каренина. В звучании скрежещущих, шипящих слышна и мощь, и тяжесть поезда, неотвратимость его движения. Нет ли состав оборвет в конце романа жизнь Анны? Очень быстро возникает ощущение глубинных связей всех таких разных в своей целостности, качеств и свойств искусства речи. И, конечно, важнейший фактор успеха в нашей работе – слышать и чувствовать слово. Его смыслы, звучание в нашей сложной повседневности, в нашей поэзии, в нашей великой литературе.